Руны пересекались друг с другом, и вскоре площадь, которую они накрывали, покрыла собой всю крепость. Это был сильный практик области императорского трона. Его совершенствование достигло вершины области императорского трона. Цинь Му осмотрел руны, и те показались ему знакомыми. Казалось, будто это были руны таинственных писаний бесстрастного создания. Не удержавшись, он спросил Шесть. Кто он? Это великое божество эпохи багрового света? Юнь Чусю рассмеялась. Угадай. Сердце Цинь Му дрогнуло. Он покачал головой. Это не может быть светлый император. Он умер на поле боя за пределами райских небес. Ци Цзюи говорил, что по пути сюда мы пролетали через это место. Юнь Чусю улыбнулась. Очевидно, это не мог быть он. Светлый император обладал самым сильным физическим телом в истории, и ему почти удалось пробиться к райским небесам. В итоге его окружили бесчисленные армии богов и дьяволов, множество раз отрубая его голову. Тем не менее, каждый раз, когда она отлетала, на ее месте вырастало новое. Он никак не мог умереть. Даже небесным преподобным было крайне сложно его убить. Поле боя, через которое вы пролетали, усеяно частями тела светлого императора, а также трупами богов и дьяволов. Множество сильных практиков области императорского трона райских небес погибли. Это были невероятно брутальные события. Цинь Му посмотрел на огромного бога позади крепости. Тот был попросту слишком сильным и искривлял пространство вокруг себя. «Вам не хватает знаний?» Великий император Цзю Юйши был настоящим обладателем самого сильного физического тела. В голове Цинь Му прозвенел голос Шу Цзюня. «Есть ли кто-то, кроме светлого императора, кто обладал бы таким десильным физическим телом?» Спросил Цинь Му. «Светлый император мертв», улыбнулась в ответ Юнь Чусю. «Он умер жестокой смертью. Хотя его физическое тело и было самым сильным в истории, его исконный дух не обладал тремя головами и шестью руками. Обнаружив его недостаток, сын небесный Инь его убил». Сердце Цинь Му дрогнуло. Он знал, что светлый император не мог совершенствовать свой исконный дух с помощью таинственных писаний бесстрастного создания. Его техника не могла совершенствовать три головы и шесть рук исконного духа и обладала серьезными недостатками. Если бы он использовал ее в паре с тремя исконными духами бессмертного сознания бога, то результат был бы намного лучше. Естественно, все это было в прошлом. Теперь пути, навыки и божественные искусства улучшились, а 10 небесных преподобных уже достигли области райских небес. Объединение двух техник области императорского трона уже не было непобедимым. Неужели этот гигант, светлый император? У Цинь Му возникли некоторые сомнения. Сознание бессмертного бога багрового императора гарантировало, что сознание и практика не исчезнет. Неужели таинственные писания бесстрастного создания имели такой же эффект для физического тела, и оно не могло быть уничтоженным или умереть? Неужели могло случиться так, что душа светлого императора умерла, но его тело осталось? Может, этот гигант и вправду был телом светлого императора? Они провели некоторое время в крепости, отдыхая под защитой рун гигантского бога, оберегающих их от странного сознания великой пустоши. Они могли расслабиться, не волнуясь о дьяволах сердца. Когда все восстановились, лодка поплыла в глубины великой пустоши, следуя указателям Вэй Сюйфэна. Цинь Му оглянулся и увидел, что крепость была окружена ржавой кровью, будто здесь произошла ужасная битва. Что могло атаковать крепость, окружив ее бесчисленным количеством трупов? Хорошо, что они не провели здесь достаточно времени, чтобы стать свидетелями атаки монстров великой пустоши. Взгляд Цинь Му снова упал на тело гигантского бога. Он подумал: кто это такой? Если я призову его душу, он воскреснет. Спустя несколько дней они достигли второй крепости, от которой остались лишь руины. Ужасающая сила великой пустоши полностью ее уничтожила. Ло Ушуан нахмурился и остановил лодку, обыскивая руины. Спустя некоторое время он вернулся и покачал головой. Трупов не осталось, тела стражников исчезли. Цинь Му серьезно проговорил: в таком случае нужно двигаться дальше. Лодка продолжила путь, встречая по дороге новые божественные искусства Вэй Сюйфэна, указывающие им путь. Толпа на борту оставалась спокойной, веря, что буддистская техника думать и не думать защитит их от странностей великой пустоши. Снаружи лодки внезапно появился огромный глаз, недолго покрутившийся в глазнице, прежде чем исчезнуть. Чей это дьявол? Встревоженно схватился за свой нож Ло Ушуан. В этот момент за бортом появилось гигантское тело, покрытое слизью. Оно пролетело вблизи от лодки, тряся ее корпус. Ло Ушуан поспешно вышел из лодки, и гигантское тело бесследно исчезло. Он заколебался, и в следующий миг лодку схватило огромное щупальце. Ло Ушуан собирался его отрубить, но внезапно оно стало прозрачным, прежде чем исчезнуть. Цинь Му подполз к краю лодки и осмотрелся, прежде чем прокричать. Божественный нож Ло, часть людей на борту не могут подавить дьявола в своих сердцах, даже исполняя думать и не думать. Они создают эти явления. Юнь Чусю подошла к нему, прошептав: «Убей людей, не способных убить дьявола в своих сердцах, иначе все мы будем в опасности». Цинь Му взглянул на нее, и внезапно рядом с лодкой появился внушительный бог, тело которого было окутано божественным светом. В следующий миг округа задрожала от оглушительного звука дао. Это был древний небесный император. Цинь Му холодно проговорил: «Императрица, ты сама не можешь подавить дьявола в своем сердце. Нам стоит тебя убить». Договорив, он увидел, как вокруг лодки появляются силуэты 10 небесных преподобных, окружая их. Среди них можно было различить только небесного преподобного Хао, Пхо и потомственного короля богов. Лица других были скрыты. Дьявол и его сердца тоже освободились. В следующий миг 10 небесных преподобных рассеялись, исчезая вместе с древним небесным императором. Ло Ушуан вернулся в лодку, прежде чем заметить сундук, бегущий в их сторону. На нем сидел дьявол его сердца, Цинь Му. Лоб Цинь Му покрылся холодным потом, иллюзии великой пустоши становились все сильнее. Рано или поздно они материализуются и убьют их. В этот момент в галактике над лодкой показались несколько огромных тел. Это ходячие трупы. На лодке раздались радостные возгласы. «Пришли ходячие трупы, мы спасены». Цинь Му был ошеломлен, не понимая, о ком они говорят. «Мой народ», — голос Шу Цзюня прозвенел у него в голове, он с трепетом проговорил: «Как они умерли?» Глава 943. Ходячие трупы великой пустоши. Трупы доисторических смастеров создания. Цинь Му поднял голову, смотря вверх. Гигантские трупы шагали по галактике, будто по воде. Каждый раз, когда их ноги ступали на ее поверхность, округу покрывала странная рябь. Галактика была божественным искусством Вэй Сюйфэна, и самое легкое прикосновение к могло освободить ее силу. К удивлению, трупы могли шагать по ее поверхности, не касаясь к ней. Даже более странным было то, что эти ходячие трупы путешествовали по великой пустоши. Великая пустошь была огромной и пустынной. Тем не менее, они путешествовали по ней, будто монахи-отшельники, совершенствующиеся в дороге. Кроме того, они были трупами, не имеющими жизненной силы. Откуда взялись эти трупы? Цинь Му спросил у стоящей рядом Юнь Чусю. Девушка покачал головой и ответила: «Не знаю. Их обнаружил император бескрайних туч, когда исследовал великую пустошь. Эти трупы просто блуждают по великой пустоши, не обращая ни на кого внимания». Император бескрайних туч понял, что у них нет душ, и что они умерли более 10 000 лет назад. Самым странным является тот факт, что, находясь вблизи них, человек чувствует необъяснимое спокойствие, и в это время великая пустошь не может пробудить дьявола в сердца. Если ты на них наткнешься, то будешь в безопасности до конца своего путешествия. Шагающие трупы шли по галактике, лодка двинулась следом за ними. Пока она находилась вблизи от них, дьяволы в сердцах людей на борту успокоились, и странные видения перестали появляться. Внезапно Цинь Му улетел с корабля. Облетев галактику и спустившись на ее поверхность, он внимательно осмотрел шагающие трупы. «Небесный преподобный Му, что ты делаешь?» Все на корабле были в ужасе, их волосы встали дыбом. Юнь Чусю поспешно прокричала: «Эти трупы нас защищают, не делай глупостей». Глаза Лянь Хуахун загорелись, она тихо проговорила: «Небесный преподобный Му так безрассуден, было бы намного безопаснее, если бы мы его убили, что скажете?» Ло Ушуан слегка нахмурился и оглянулся. Многие люди на борту кивали головами, соглашаясь на убийство небесного преподобного Му. «Небесный преподобный Му, кажется, не понимает, что на борту много людей, желающих его убить». Ло Ушуан чувствовал, что ситуация была крайне абсурдной. Формально Цинь Му являлся лидером экспедиции, ведущей их навстречу с небесными преподобными Хо и Сю. Он не ожидал, что почти все его спутники хотят его убить. Даже сам Ло Ушуан хотел отомстить ему за отрубленную руку. Кажется, что эта экспедиция была организована не для изучения, а для того, чтобы избавиться от Цинь Му, думал Ло Ушуан. Не обращая внимания на возгласы людей на корабле, Цинь Му продолжал изучать трупы. Они и вправду оказались доисторическими мастерами творения, В их межбровьях виднелись первобытные божественные камни божественного. Тем не менее, так как они были мертвы, он не почувствовал их пульса или дыхания. Мастера создания, по стечению обстоятельств, двигались в том же направлении, в котором указывали божественные искусства Вэй Сюйфэна. Цинь Му подлетел к одному из великанов, кружась вокруг его тела в попытке понять причину его смерти. Как ни странно, на его теле не было ран. Более того, его одежда была новой и чистой. Цинь Му начал бормотать себе под нос, его пилюля меча взмыла в воздух, отрубая кусочек одежды гиганта. К его удивлению, она тут же восстановилась. Одежда гигантов восстанавливалась, так как она была создана сознанием трупов и их первобытными божественными камнями. Несмотря на то, что они мертвы, их сознание выжило и хранит их в том же состоянии, что и при жизни. Их сознания до сих пор активны, и даже если они будут ранены, оно восстановит их тела. Цинь Му пытался понять причину, по которой эти трупы движутся в одном направлении. Тем не менее, он так и не мог придумать этому объяснение. В его голове прозвенел голос Шу Цзюня. «Давай я свяжусь с их сознанием, чтобы понять, через что они прошли. У них нет душ. Разве с ними можно связаться?» — удивленно спросил Цинь Му. «Мастерам создания это под силу. Не говоря уже о том, чтобы разговаривать с мертвыми, если сознание и практика достаточно сильно, он может обрести учение старых мастеров создания, собирая их мудрость», — ответил Шу Цзюнь. «Крохотные формы жизни вроде тебя должны учиться, чтобы освоить знания, оставленные твоим предками. Но даже новорожденный ребенок мастеров создания может обрести все знания старших, лишь коснувшись их межбровья. Твой народ невероятно примитивен». Цинь Му озадаченно спросил: «Если ты не учишься, а просто поглощаешь чужие знания, то разве можешь исправить ошибки в их учениях?» Шу Цзюнь был ошеломлен. «Исправить ошибки? В знаниях предков нет ничего плохого, зачем их менять?» Цинь Му покачал головой. «Улучшая пути, навыки и божественные искусства прежних поколений и сомневаясь в их правильности в процессе обучения позволяло находить и исправлять ошибки предков. Если знания напрямую передавались в голову ребенка, они становились для него истиной, которую он просто принимал, не ставя под сомнение. Таким образом он терял возможность обнаружить ошибки в знаниях предков. Любая реформа начиналась с основания. Реформа вечного мира началась с оснований навыков меча, ножа и рун, после чего добралась к изменению базовых областей, божественных сокровищ и человеческих нужд. В последнюю очередь она уничтожила Бога в сердцах людей, меняя основание состояния ума. Если бы все знания передавались напрямую, то разве основание могло бы измениться? Метод обучения мастеров создания хоть и был быстрее, но он мог с легкостью привести к застою в развитии путей, навыков и божественных искусств. Цинь Му открыл свое межбровье и тут же почувствовал, как сознание Шу Цзюня вырвалось из первобытного камня великого первоначала и начало взаимодействовать с сознаниями трупов. Сознание Цинь Му отправилось вслед за ним, и в следующий миг он внезапно увидел перед собой огромный мир, состоящие из бескрайних морей, огромных гор, водопадов и белых облаков. Гигантские мастера создания шагали среди высоких гор и крутых холмов, пересекая море нефритового цвета. Некоторые из них воображали крылья и улетали в небо, другие же думали о различных растениях, и вокруг них мгновенно разрастались пышные леса. Были и такие, что летали по небу, собираясь в группы, чтобы создавать солнце, луну и звезды. Сбежав от конфликтов и войн, они создавали себе новый мир. Они жили спокойной, беззаботной жизнью. Их одежда была простой, лишенной любых изящных украшений. В сознании ходящих трупов Цинь Му почувствовал, что мир, из которого они пришли, уже был непригоден для жизни. Помимо того, что они сражались и убивали друг друга, их хотели истребить древние боги. С помощью своего воображения они создали новый пустой мир, который затем развивали и совершенствовали. Внезапно в их мир спустился гигантский силуэт. Ужасающая волна сознания пронеслась по пустоши, отчего та обрушилась. Поскольку мир, созданный сознанием мастеров создания, еще не был стабильным, эта волна превратила его в чистое сознание, которое тут же хлынуло обратно в головы мастеров создания. Цинь Му ошеломленно наблюдал за происходящим. То, что изначально было прекрасным миром, внезапно превратилась в сцену кровавой битвы. Мастера создания подняли головы, смотря в небо, их рты не могли издать ни звука. Сознание, казалось, приняло физическую форму и начало проникать в их межбровья, разрушая их мозги и души, убивая их на месте. Это было последним, что увидели ходячие трупы. Видение перед глазами Циньму бесследно исчезло, когда сознание Шу Цзюня вернулось в его межбровье. Пустая голова на жертвенном алтаре тяжело дышала, что выглядело довольно странно, учитывая тот факт, что у нее не было языка, зубов и физического тела. Воздух всасывался через ее рот и выдувался через шею. Циньму тоже тяжело дышал, его лоб покрылся холодным потом. «Шу Цзюнь, ты видел то гигантское существо?» Собравшись с мыслями, спросил он. Ему удалось войти в великую пустошь. Должно быть, он тоже один из мастеров создания. Так почему он уничтожил ей? Шу Цзюнь покачал головой, его сознание было неустойчивым. Мне не удалось разглядеть, кто это был. Циньму моргнул. Так как он использовал сознание Шу Цзюня, то не мог разглядеть полной картины. Должно быть, Шу Цзюнь знал правду, но не хотел ею делиться. «Шу Цзюнь, мы с тобой, как муравьи на веревке, находимся в одной лодке и столкнулись с одним врагом. Если ты видел что-то, то расскажи мне», — пытался убедить его Циньму. Шу Цзюнь холодно фыркнул. «В одной лодке? Твоя лодка сломана. Повсюду есть люди, желающие тебя убить. Лучше думай о том, как тебе разобраться со своими сегодняшними проблемами». Циньму слегка улыбнулся. Очевидно, он знал, что на борту лодки было много людей, желающих его убить. Встреча с небесным преподобным Хоисю была лишь предлогом, придуманным небесными преподобными райских небес. На самом деле они хотели отправить его в великую пустошь, чтобы там убить. Разумеется, даже если бы им не удалось его убить, он был бы навеки заслан в великую пустошь. В любом случае, на корабле не было важных людей. Небесный преподобный Му, быстро вернись на борт, мягко проговорила Лянь Хуахунь. Эти ходячие трупы очень странны. Небесный преподобный не должен рисковать, тебе будет безопаснее на лодке. Циньму стоял на плече одного из ходячих трупов, его одежда развивалась на ветру. Он проговорил: сестра Лянь, я наслаждаюсь видом. Пожалуйста, не беспокой меня. Ученик небесного преподобного Хаосю Юфан нужно улыбнулся и проговорил: небесный преподобный, что там интересного, иди сюда, здесь вид получше. Циньму не обращал на них внимания. Из его тела вылетела нить жизненной ци, протягиваясь к галактике подходящими трупами. Люди на борту посмотрели на него, кипя ненавистью, и прокричали: «Негодник Му, прекрати, мерзавец Циньму, только попробуй, небесный преподобный Му, пожалуйста, не». Галактика была странным явлением, созданным божественным искусством императора бескрайних туч. Если Циньму его активирует, то все на борту лодки, включая Лоу Шуэна, будут уничтожены его силой. Циньму пытался пробудить свою жизненную ци и направить ее в галактику. Он с удивлением обнаружил, что божественное искусство не взорвалось. Он почесал голову и направил в него еще больше ци. Тем не менее, галактика оставалась спокойной, как река. Шу Цзюнь был вне себя от радости, заметив его неудачу. «Маленький мерзавец, ты просчитался. Несмотря на то, что мастера создания мертвы, их сознание осталось. Его силы достаточно, чтобы подавить божественное искусство». Рассеяв свою жизненную ци, Циньму обиженно проговорил: «Почему ты не сказал об этом раньше?» Шу Цзюнь ответил гордым тоном: «Если бы ты восстановил мое тело, то я мог бы с легкостью раздавить этих червей. Тем не менее, я все же могу спасти твою жизнь, если ты будешь 3 года кормить меня своей ци, кровью и сознанием». Увидев, что Циньму не удалось активировать божественное искусство Вэй Сюй Фэна, боги и дьяволы на корабле сразу же расслабились, их страх превратился в наглость. Пан Чунь Цзин подлетел в воздух и направился в сторону галактики, крича: «Хватит ждать, теперь, когда мы так далеко, он уже не сбежит обратно на райские небеса. Давайте убьем его и завершим свою миссию». Правильно. Практики один за другим взлетели с палубы, крича: «Чем глубже мы забираемся в великую пустошь, тем ниже наши шансы вернуться живыми на райские небеса. Давайте воспользуемся возможностью убить его сейчас, пока мы еще можем выжить». Циньму от души рассмеялся, спрыгивая с плеча шагающего трупа. Затем они приземлился на плечо второго, прежде чем снова подпрыгнуть. Люди за его спиной вспыхнули яростными аурами и начали исполнять свои атаки. Циньму оглянулся, увидев, что среди них не было практиков божественных искусств. Все они были богами, за спинами которых показались райские дворцы. На палубе лодки осталось около 20 человек. Потеряв дар речи, Они уставились друг на друга. Юнь Чусю посмотрела на Ло Ушуана и с любопытством спросила. «Между божественным ножом Ло и небесным преподобным Му существует глубокая вражда. Почему ты его не атакуешь?» Ло Ушуан уверенно ответил. «Если я решу сделать свой ход, то не буду полагаться на чью-то помощь. Я хочу сразиться с ним честно и победить своим собственным ножом. А ты почему не атаковала?» Юнь Чусю усмехнулась. «Я не хочу его убивать. Так зачем мне атаковать?» «Я права, сестра Лянь», — Лянь Хуахунь безразлично ответила. «Ведьма, ты должна называть меня старшей сестрой». Глава 944. Небесный император в сердце. Если бы Цинь Му был на лодке и услышал ее слова, то определенно был бы ужасно встревожен. Он все это время догадывался, что Юнь Чусю была небесной императрицей, замечая различные подтверждения тому, что раньше она убила свою собственную сестру, госпожу Юань Му, прежде чем захватить ее тело и вернуться на райские небеса. Затем она превратилась в Цзюэ Учень, чтобы соблазнить небесного императора и убить его. После того, как ее убила небесная преподобная Лин, она воспользовалась возможностью и перевоплотилась, внедрилась в небесный союз и стала одной из небесных преподобных. Он также догадывался, что Лянь Хуахунь была реинкарнацией Гапсажи Юаньму, и даже предполагал, что госпожа Юаньму не умерла и тоже сумела внедриться в небесный союз и стать одной из 10 небесных преподобных. Причина, по которой он сделал такие выводы, состояла в том, что Юнь Чусь узнала, что на борту корабля-призрака он однажды попытался призвать душу небесной императрицы. Тем не менее, слова Лянь Хуахунь о том, что она должна называть ее старшей сестрой, перевернула бы его догадку с ног на голову. К сожалению, Цинь Му не было на лодке. Ло Ушуан не подозревал о происхождении двух девушек, их вражда его совершенно не интересовала, он продолжал смотреть в сторону галактики. Цинь Му и остальные носились среди звезд со скоростью света, бесчисленные боги преследовали его, пытаясь убить. Если тело тирана Цинь покинет область, защищенную трупами, то дьявол его сердца освободится. Почему он повел себя так безрассудно, намеренно пытаясь разозлить практиков на борту? Ло Ушуан посмотрел в направлении, в котором указывала галактика. Внезапно, его сердце дрогнуло. Он увидел, что во тьме пустоши за пределами галактики находилась обширная земля. Земля Великой Пустоши. Вот оно что, он увидел землю Великой Пустоши. Из глаз Ло Ушуана вырвались два луча ножа, своим звоном привлекая внимание людей на борту. «Немедленно разверните лодку, движемся в сторону земли Великой Пустоши». 20 человек, оставшихся на борту, тут же повернули лодку и увеличили его скорость. Юнь Чусю и Лянь Хуахунь тут же отвернулись друг от друга, принимаясь за работу. Земля Великой Пустоши витала посреди Великой Пустоши. Первым, кто ее обнаружил, был император Бескрайних Туч. В ее пределах не было опасных дьяволов сердец. Цель этой экспедиции небесных преподобных Хо и Сю состояла в том, чтобы разгадать ее секреты и обыскать ее на предмет следов деревни беззаботной и императора-основателя. Лодка тут же набрала скорость, двигаясь следом за Цинь Му и остальными. Ло Ушуан задействовал даже свою собственную Ци, чтобы увеличить его скорость до предела, и вскоре им удалось догнать преследователей Цинь Му. «Мы достигли земли Великой Пустоши, возвращайтесь на палубу». Бесчисленные лучи света, носящиеся по галактике, поспешно приземлились на палубу. Переполняясь убийственной аурой, они смотрели вслед Цинь Му, бежащего по райской реке. Все практики держали свои божественные искусства и оружие наготове, ожидая момента, когда они догонят Цинь Му. В этот момент лоб Ло Ушуана внезапно покрылся холодным потом. Он прохрипел: «Впереди нет ходящих трупов, остановите лодку. Быстро остановите лодку». Между тем Цинь Му спрыгнул с плеча последнего гиганта. В следующий миг его тело окутали руны мгновенного перемещения, с яркой вспышкой света унося его прочь. Небесный преподобный Му и вправду умен. Хлопнув в ладоши, похвалила Юнь Чусю. Лодка начала замедляться, но из-за своей инерции она все же пролетела мимо последнего трупа и отдалилась от него на 100 километров. Все на борту тут же испугались, дьяволы их сердец начали появляться один за другим. Ло Ушуан покачал головой и прокричал: «Не останавливайтесь, ускорьте лодку до предела, нам нужно попасть в землю Великой Пустоши до того, как дьяволы материализуются». Как только Ло Ушуан договорил, за его спиной раздался стук. Обливаясь холодным потом, он оглянулся. Позади лодки показался Цинь Му, стоящий на сундуке, смотря на него холодящим кровь взглядом. Сундук со всех сил мчался вперед, преследуя лодку. Между тем пространство за пределами лодки начало сотрясаться, во тьме неподалеку открылся гигантский, зловещий глаз. Было неизвестно, чьим дьяволом он был. Гигантское глазное яблоко внезапно раскрылось, будто рот, обнаруживая острые, как бритва, зубы. Открыв свою гигантскую пасть, он бросился на лодку. В этот момент во тьме начали появляться всевозможные монстры. Среди них были разъяренные драконы, длина которых была больше, чем у самой лодки, гигантские пауки с бесчисленными глазами на спине, безголовая невеста, и даже древние боги, окутанные языками пламени. Кроме того, между ними виднелся силуэт древнего небесного императора. Также во тьме были небесные преподобные. Дьяволами сердца некоторых учеников были их учителя. Мы попались в его ловушку, мысленно вздохнул Лоу Шуан. Достав свой нож, он нанес удар в сторону гигантского глазного яблока, думая. Причина, по которой тело тирана Цинь начал убегать в сторону земли Великой Пустоши, состояла в том, чтобы заставить нас броситься в погоню. Затем он использовал божественное искусство мгновенного перемещения и сразу же оказался в земле Великой Пустоши, в то время как мы покинули область, защищенную ходячими трупами, и будем убиты дьяволами сердца. Этот парень и вправду не знает жалости. Чиновник на лодке пронзительно закричал. Уже нет смысла использовать думать и не думать. Сконцентрируйте все свои силы на лодке. Как только он договорил, крылатый дракон схватил когтями и утащил за борт. Во тьме раздался его визг. Бесчисленные монстры выскочили из тьмы, бросаясь на него, и спустя несколько мгновений он был мертв. Убив огромного глазного монстра, Лоу Шуан тут же продолжил использовать все свои силы для ускорения лодки. Люди на борту делали все возможное, чтобы поскорее скрыться. Вокруг лодки непрерывно мерцали тени. Несмотря на то, что она была первоклассным божественным оружием, из-за путешествия на такой высокой скорости она начала медленно рассыпаться. Доски одна за другой отрывались от палубы, а заклепки не выдерживали и выстреливали в воздух с огромной скоростью. Корпус лодки покачивался из стороны в сторону. Он мог развалиться в любой момент. Лоу Шуан осмотрелся, обнаруживая, что небесный император во тьме медленно поворачивал голову, наблюдая за лодкой. Он почувствовал холод в сердце. Тело небесного императора было слишком огромным. Несмотря на то, что скорость лодки была невероятно высокой, на фоне гиганта она была почти незаметной. Лодка выглядела как крохотное насекомое, медленно пролетающим мимо ноздрей небесного императора. К счастью, великому императору, создаваемому великой пустошью, понадобится некоторое время, чтобы полностью материализоваться. Тем не менее, несмотря на то, что он материализовался довольно медленно, остальные дьяволы сердец появлялись почти мгновенно. Их количество неуклонно росло, все они разъяренно набрасывались на мчащуюся лодку. Бум! На палубу приземлился монстр с шестью конечностями и двумя крыльями, напоминающий гибрид волка и тигра. Широко открыв свое рот, он проглотил бога целиком. Лучи ножа Лоу Шуана бросились вперед, убивая его на месте. В то же время под лодкой появились бесчисленные щупальца, хватаясь за ее корпус и снижая ее скорость. Лоу Шуан взмахнул ножом, и его луч разделился на двое, затем на четыре, и в конце концов на восемь. За несколько мгновений лучи, будто водопад, упали с неба, прежде чем двинуться вдоль палубы и бортов лодки. Не задевая людей, они быстро очистили всю лодку, разрубая монстров на ее дне на тысячи кусков. Лоу Шуан, в конце концов, был великим экспертом области непостижимого неба, ступившим на путь своими навыками ножа. Несмотря на то, что на палубе было много монстров, он все же мог позаботиться о безопасности пассажиров. В этот момент впереди появилось гигантское колесо света. Его ослепительное сияние ужасно бросалось в глаза, освещая голову в своем центре. Небесный преподобный Хун. Лоу Шуан издал мрачный вздох. Небесным преподобным, медленно появляющимся перед ними, был один из десяти небесных преподобных райских небес по имени Хун. Несмотря на то, что небесный преподобный Хун до сих пор был видением, колесо света в его затылке уже полностью материализовалось. Подняв руку, он замахнулся, собираясь ударить по лодке. «Ты поднимешь свой нож на небесного преподобного?» Лоу Шуан тут же побледнел в лице. Он не знал, дьяволом чьего сердце был небесный преподобный Хун, тот имел место и в его собственном сердце. Он не осмеливался поднять нож на небесного преподобного. Это ведь небесный преподобный, владыка райских небес. Даже если это было всего лишь видение, дьявол сердца, материализованный великой пустошью, он все равно не осмелится его атаковать. Небесный преподобный был олицетворением высшей небесной силы, величайшей боевой мощи райских небес. Одна лишь мысль о том, чтобы поднять на него свой нож, была великим грехом, не говоря уже о том, чтобы на самом деле это сделать. Тем не менее, Ло Ушуан поднял нож своей одной рукой, прежде чем решительно подняться в небо и яростно прореветь: «Мне хватит смелости избить даже небесного преподобного Му, не говоря уже о небесном преподобном Хуне. Я уничтожу Бога в своем сердце». За его спиной показались райские дворцы, в зале непостижимого неба которых возвышался исконный дух. Он тут же достал свой нож и атаковал видение небесного преподобного Хуна. Нанося удар, Ло Ушуан переполнялся чувством героизма, пылающим в его груди. Несмотря на то, что все его предыдущие атаки были полностью рассчитаны и исполнены с совершенной точностью, в них не было этого чувства. Тем не менее, в этот момент он вышел за пределы точности. Свет ножа ударил по огромной руке видения небесного преподобного Хуна, разрубая его ладонь. Затем он обрушился на его лицо, вонзаясь глубоко в череп. Хрясь! Раздался звонкий звук, с которым нож в руке Ло Ушуана взорвался. Несмотря на то, что небесный преподобный Хун был всего лишь явлением, его сила оказалась непостижимой. Он сумел уничтожить божественный нож, с которым Ло Ушуан провел всю свою жизнь. Удар оказался настолько сильным, что Ло Ушуан начал кашлять кровью и отлетел назад, сталкиваясь с лодкой, движущейся вслед позади. Лодка пролетела через ореол света у затылка небесного преподобного и унеслась прочь. Впереди показалась земля великой пустоши. Видение небесного преподобного Хуна медленно обернулось, в то время как позади него показалась гигантская ладонь небесного императора, мчащаяся вслед за лодкой. Лодка со свистом достигла земли великой пустоши, и все на палубе в ужасе оглянулись, беспомощно смотря на руку небесного императора, приближающуюся к ним. Гигантская ладонь влетела в атмосферу земли великой пустоши и тут же начала гореть, превращаясь в черный пепел, рассеявшийся по округе. Было очевидно, что этот клочок земли защищала какая-то странная сила, не позволяющая монстрам заходить внутрь. Тем не менее, сила этой ладони все же вызвала ужасные последствия. Несмотря на то, что она не достигла лодки, та все равно рассыпалась на части, ее божественное дерево превратилось в пыль. Люди на палубе, казалось, получили сильный удар. Практики с самыми слабыми способностями разлетелись на куски, их физические тела взорвались, а исконные духи испарились. Было непонятно, дьяволом чьего сердца являлся небесный император. Несмотря на то, что он не успел материализоваться полностью, и что его ладонь сгорела, ее силы все равно хватило, чтобы убить их. Ло Ушуан сделал все возможное, чтобы остановить удар, и принял на себя основную часть его силы. Из-за этого на его теле открылись бесчисленные раны, из которых полилась свежая кровь. Он начал падать на землю. Тем не менее, он не смог защитить учеников различных небесных преподобных и больших шишек райских небес. По крайней мере, половина из них погибли от удара. Ло Ушуан чувствовал, как его сердце замерло, наливаясь невообразимой печалью. Несмотря на то, что их миссию возглавлял Циньму, пща безопасность учеников небесных преподобных нес ответственность Ло Ушуан. Теперь, когда столько их погибло, ему не удастся избежать наказания. Даже если он сможет выбраться из великой пустоши живым, то его все равно убьют по возвращению на райские небеса. Он был совершенно обескуражен и равнодушно продолжил падать на землю. В полете он увидел под собой огромные величественные горы, намного превосходящие обычные горы как по красоте, так и по размеру. Реки внизу тоже были невероятно широкими, а водопады, казалось, тянулись с самих небес, достигая высоты в 100 километров. Белые, плотные как море облака, неторопливо плыли по небу. Ло Ушуан продолжал падать, и пролетая мимо высокой горы, он увидел огромный водопад, летящий с неба, будто Млечный Путь. В самой высокой точке водопада он увидел Циньму, наблюдающего за сотней окутанных пламенем богов, падающих с обломков лодки и разлетаясь по всей земле великой пустоши. Заметив Ло Ушуана, Циньму повернул взгляд и улыбнулся ему. «Дьявольское отродье!» Ло Ушуан впал в ярость, врезаясь в глубокий водоем у подножия водопада. Циньму достал и развернул топографическую карту. Внимательно ее осмотрев, он оглянулся, сравнивая окрестности с картой. Спустя некоторое время водопад внезапно начал течь в обратном направлении, устремляясь вверх. Своим видом он напоминал огромный нож, разрубающий небо. Ло Ушуан забрался на его вершину, направляясь к Циньму с убийственным намерением. Тщательно проговаривая каждое слово, он сказал: «Небесный преподобный Му, тайная угроза для всех райских небес. Ты крайне хитер и безжалостен». Циньму свернул свою карту и улыбнулся. «Я недавно спас тебе жизнь. Я не собираюсь убивать тебя от имени райских небес, а всего лишь хочу закончить битву, начатую 40 тысяч лет назад, чтобы убить дьявола в своем сердце». Ло Ушуан казался божественным ножом, вытащенным из ножен. Его сердце пылало героизмом, когда он проговорил: «Ло Ушуан из стражи элитного духа бросает вызов телу тирана вечного мира. Прошу». Глава 945. К пасата великого Дао меча. Посмотрев на него, Циньму покачал головой, смеясь: «Божественный нож Ло, ты тяжело ранен. Если их не вылечить, ты скоро умрешь». Ло Ушуан был залит кровью, все его тело было покрыто ранами. Ситуация была настолько критичной, что вода под его ногами стала красной. Он пытался защитить учеников небесных преподобных, сражаясь с дьяволами сердца, а затем принял на себя удар небесного императора, в результате получив серьезные ранения. Циньму отлично владел искусством целения. Взглянув на раны Ло Ушуана, он быстро понял, что тот долго не протянет. «Ты ждал меня 40 тысяч лет. Подождать еще минуту не так уж и страшно, верно?» Подойдя к нему, Циньму начал осматривать его раны. «Вылечить тебя будет нетрудно. Хватит отказываться». Ло Ушуан хмыкнул, и его раны тут же открылись снова, выпуская свежую кровь. Циньму помог ему подняться на вершину горы. Сначала он остановил кровотечение, прежде чем приготовить несколько духовных пилюль, проговорив: «Я могу вылечить скрытые ранения в твоем теле и восстановить твой исконный дух, божественные сокровища и райские дворцы с помощью духовных пилюль и чудесных лекарств. Тем не менее, твое Дао тоже пострадало в результате столкновения с ладонью небесного императора. Тебе придется самостоятельно о ней позаботиться». Он продолжил извинительным тоном: «Я не в силах лечить подобных ранений. Тем не менее, я владею искусством создания и могу восстановить твою руку». Ло Ушуан покачал головой: «Мое имя Ушуан один, мои родители надеялись, что я не буду иметь себе равных в этом мире. Тем не менее, после того, как ты отрубил мне руку, я понял, что мое имя также значит, что я должен иметь лишь одну руку. Все мои знания и достижения базируются на этой одной рукой. Даже если ты восстановишь вторую, я все равно ее отрублю». Циньму создал печь с помощью своей ци, выполняя всевозможные техники готовки пилюль. Услышав слова Ло Ушуана, он развернулся к нему и улыбнулся, продолжая работать. «Я тоже так думал. Ты не боишься, что я подсыплю тебе яду?» Ло Ушуан промолчал. Циньму закончил готовить пилюли, предлагая Ло Ушуану их съесть. «Они отравлены?» Тот уставился на пилюли. Доставая горстку серебряных игл, Циньму засмеялся. «Угадай». Задрав голову, Ло Ушуан и проглотил пилюли. Затем Циньму осторожно вонзил иглы в его тело, используя их для направления лекарственной энергии, помогая ей достичь божественных сокровищ. Ло Ушуан тут же почувствовал, как энергия наполняет его божественные сокровища. Их ранения медленно восстанавливались, трещины на их поверхности уменьшались в размерах. «Ранения райских дворцов будет сложнее вылечить, так как я не слишком хорошо знаю в их строении. Кроме того, обычные серебряные иглы не могут их пронзить, так как они не выдержал давления южных небесных врат, так что направить лекарственную энергию с их помощью будет невозможно. К счастью, у меня есть сокровище, способное выдержать давление». Циньму достал ядро первобытного дерева и начал управлять им с помощью разума. Ядро сразу же стало тонким, как игла. Вонзив деревянную иглу в межбровье Ло Ушуана, он проткнул южные небесные врата и достиг райского дворца. «Удлинись», — Циньму тихо прошептал, и ядро сразу же начало удлиняться, достигая нефритовой столицы Ло Ушуана. Его второй конец достиг зала непостижимого неба, вонзаясь в исконный дух. Циньму внимательно наблюдал за выражением его лица, проговорив: «Ты знаешь, что это сокровище может меняться по моей воле. Более того, оно невероятно острое. Даже если ты эксперт области непостижимого неба, твоя жизнь в моих руках. Если я захочу, то смогу пронзить твой райский дворец и взорвать твою голову». Ло Ушуан спокойно ответил: «Я тебе доверяю. Если ты меня не вылечишь, я все равно долго не протяну». Циньму разразился смехом, дав ему еще одну порцию пилюль. «То, что ты мне доверяешь, меня унижает. По правде говоря, я сам себе не доверяю. Тебе понадобится некоторое время, прежде чем твои раны полностью восстановятся. Когда это произойдет, можешь бросить мне вызов». Ло Шуан поднялся и спросил: «Куда ты собираешься отправиться? Я хочу пойти с тобой. Если я не смогу уничтожить дьявола в своем сердце Дао, то по пути обратно на райские небеса меня все равно убьет великая пустошь. Не волнуйся, после того, как я восстановлюсь, мы будем сражаться в одной области. Если бы я одолел тебя за счет совершенствования, то дьявол в моем сердце остался бы жить». Цинь Му собрался что-то сказать, когда в небе засвистел божественный луч, двигаясь в их сторону. Луч набирал скорость, вдали освободилась ужасающая жизненная ци, превращаясь в огромную руку, накрывшую собой всю вершину. Настоящий бог. Ло Шуан почувствовал, как его сердце начало биться быстрее, и собирался шагнуть вперед, чтобы заблокировать ладонь. Тем не менее, в следующий миг его ци вышла из-под контроля. Жизненная ци Цинь Му вскипела, водопад под его ногами начал подниматься, превращаясь в круглый купол, накрывший собой гору. Ло Шуан посмотрел вверх, обнаруживая, что теперь вона текла вдоль поверхности купола, сверкая всяческими символами и рунами. Это были руны Дао Небес. Это божественное искусство Дао Небес называлось небесным убежищем, являясь шестым Дао Небес Сюаньду. Ладони столкнулась с шестым небесным Дао и раздался громкий взрыв. Цинь Му удивленно взвел брови. Совершенствование приближающегося человека было невероятно высоким. Небесный преподобный Му, чья репутация однажды встряхнула весь мир. Тело тирана Цинь, поразивший своим талантом дракона Ханя, высшего императора и вечный мир, на самом деле ты так себе. Божественный луч остановился перед ним. В нем показался мужчина, покрытый зелеными перьями. Его крылья были скрещены на груди, когда внезапно задрожали, выстреливая бесчисленными перьями в сторону Цинь Му. В тот же миг они затопили собой всю вершину горы, превращая его в убийственную ловушку. Перья напоминали великий поток, кружащийся вокруг вершины горы. Пересекаясь друг с другом, они двигались, будто волна. «Ло Шуан, это дела дворца Хао и небесного преподобного Му. Они тебя не касаются, не вмешивайся», — прокричал незнакомец. Цинь Му поднял руку, и водопад перестал падать, снова превращаясь в небесное убежище, накрывшее собой вершину. Бесчисленные перья непрерывно сталкивались с ним, сверкая искрами и издавая оглушительный звон. Божественное искусство Дао Небес, ни райских небесах нет никого, кто бы им не владел. Небесный преподобный Му, хватит выставлять себя дураком. Человек с зелеными перьями встал на колени перед небесным убежищем, отделяющим его и Цинь Му, прежде чем проговорить. Ученик небесного преподобного Хаань Цинью отдает дань своего уважения небесному преподобному Му. Ученик небесного преподобного Хао, Цинь Му использовал все свои силы для поддержания небесного убежища. Покраснев в лице, он с трудом ответил: «Раз ты здесь, чтобы убить меня, то почему ты так почтительно себя ведешь?» Ань Цинью не поднимался. Окружив округу своими перьями, чтобы не позволить Цинь Му сбежать, он продолжал почтительно кланяться, трижды упав на колени и девять раз коснувшись головой земли. Закончив, он торжественно проговорил: «Я слышал, что в начале эпохи дракона Ханя небесный преподобный Му передал всем способ становления богом от имени небесного преподобного Юя. Тем самым ты отобрал заслуги моего учителя. Тем не менее, небесный преподобный Му все же обрел собственные заслуги. Учитель дал мне приказ тебя убить, так что сейчас ты умрешь от моей руки. Но так как ты передал всем живым существам способ становления богом, я должен был выразить свое почтение, прежде чем убить тебя». Цинь Му продолжал поддерживать небесное убежище, ответил, тяжело дыша: «У ученика небесного преподобного Хао и вправду отличные манеры. У меня нет души, и я скоро умру. Разве ты не собираешься запечатать область своего совершенствования, прежде чем сразиться со мной?» Он сильно закашлялся, едва дыша. В его сердце вспыхнуло чувство отчаяния, напоминая чувство героя на закате своих сил. Он жалко улыбнулся. «Моя область совершенствования опустилась до духовного эмбриона. Ты истинный бог, в то время как я практик области духовного эмбриона. Я думал, что моя смерть будет более достойной. По крайней мере, я думал, что умру в честном бою». Ань Цинью поднялся. За его спиной раздался гул, с которым появились четыре райских дворца. Его глаза загорелись, он рассмеялся. Учитель сказал, что совершенствование небесного преподобного Му непостижимо, и что он уже объединил четыре техники императорского трона. Следовательно, чтобы совладать с тобой, нужна сила истинного бога. Он был истинным богом с исконным духом в виде человека с головой птицы. Его совершенствование уже пересекло южные небесные врата и было недалеко от Яшмового водоема. Магическая сила, которой он обладал, была невероятно плотной, и как только она вспыхнула, бесчисленные зеленые перья мгновенно пронзили небесное убежище и рванули к Циньму. Ань Циньюй продолжил говорить. «Учитель также говорил, что твое сознание невероятно сильное, и что ты сумел постичь сутру безграничного бедствия Будды Брахмы. Поэтому мой учитель создал для каждого из нас сокровище, способное защитить нас от влияния твоих иллюзий». На его груди загорелась нефритовая подвеска, сияя ярким светом. Выражение Циньму слегка изменилось. Нефритовая подвеска была выкована лично небесным преподобным Хао, она была создана специально для того, чтобы сдерживать его иллюзии. Он как раз попытался втянуть Ань Циньюй в мир иллюзий, и она внезапно загорелась, блокируя силу его сознания. Вторая атака Ань Циньюя была намного сильнее предыдущей. Его зеленые мечи накрыли небо и закрыли солнце, обволакивая округу с четырех сторон и восьми направлений, не позволяя Циньму сбежать. В этот миг за спиной Циньму вспыхнула жизненная ци, превращаясь в веер. Схватив его, он со всех сил взмахнул, поднимая небесный ветер, сдувший бесчисленные мечи прочь. Восьмой Дао Небес, небесный веер. Ань Циньюй открыл рот и выплюнул духовную бусину. Небесный веер продолжал громко свистеть, но оказался не в силах сдвинуть ее хоть на сантиметр. Его сила тут же была остановлена. Циньму был поражен. Небесный герцог и вправду в опасности. Два движения Дао Небес, которые он только что исполнил, были с легкостью остановлены Ань Циньюем, несмотря на то, что в них были не только руны Сюаньду, изученные с помощью классической математики, но также руны, рассчитанные математическим трактатом высшей молекулы. Было очевидно, что райские небеса придумали множество божественных искусств, нацеленных против Дао Небес, чтобы уничтожить небесного герцога. Райские небеса, скорее всего, еще не сумели разрушить все 49 Дао Небес. В противном случае, небесный герцог уже был бы мертв. Тем не менее, этот день скоро наступит, думал Циньму. Ань Циньюй бросился к вершине горы. За его спиной сиял бескрайний зеленый свет, в котором скапливались бесчисленные зеленые перья, образуя собой крыло. Он смеялся. «Небесный преподобный Му, я же говорил тебе, что божественные искусства Дао Небес на райских небесах очень распространены». Оба крыла по очереди рванули вперед. Совершенствовав четыре техники императорского трона, Ань Циньюй обрел невероятное совершенствование, отчего его атака оказалась ужасающе мощной, разрезая пространство на тысячи кусочков. Между тем его исконный дух встал посреди центрального райского дворца. В его руках сияли ослепительные солнца, а рукава трепетали на ветру. Луч плотного света выстрелил из них, двигаясь в сторону Циньму. В трех остальных райских дворцах появились видения его исконного духа. Каждый из них обладал силой райского дворца и исполнил свое божественное искусство, создавая трех гигантов, красивую небесную женщину, простого на вид древнего бога и зловещего демонического короля, которые одновременно атаковали Циньму. Циньму впервые встретил сильного противника, совершенствовавшего одновременно несколько техник императорского трона и достигшего области истинного бога. Он знал, что противостоять ему с помощью божественных искусств Дао Небес будет сложно, поэтому решительно схвати свою пилюлю меча. Та мгновенно взорвалась, и небо наполнили лучи меча. Раздались бесчисленные звуки столкновений. В доли секунды оба силуэта исчезли с вершины горы, отброшенные силой друг друга прочь. Они отлетели друг от друга на десятки километров. Огромная гора затрещала, на ее вершине появилась пропасть. Ло Ушуан продолжал стоять на вершине, из его лба до сих пор торчало ядро первобытного дерева, а в тело были вонзены бесчисленные серебряные иглы, поэтому он не осмеливался делать резких движений. Серебряные иглы не слишком его беспокоили. В худшем случае он мог пробудить свою жизненную силу и сломать их, оставив несколько осколков в своих божественных сокровищах. Тем не менее, ядро первобытного дерева в его межбровье было невозможно сломать. Если бы он активирует свою силу, то его райский дворец превратился бы в кашу вместе с мозгами. Боюсь, что тело тирана может не оказаться противником этому человека. Разница в их совершенствовании слишком велика. Как только он об этом подумал, его ударили волны их божественных искусств, улетая с горы. Они исполнили сотни движений одновременно. Ань Цинъюй знал больше приемов и божественных искусств. Исконный дух в каждом из его четырех небесных дворцов исполняли различные техники императорского трона, с легкостью освобождая силу всяческих божественных искусств. Сила каждого из них была невероятно высокой, а учитывая их количество, результат был попросту ужасающим. Тем не менее, Циньму исполнял лишь технику меча. Бесчисленные лезвия пролетели десятки километров, каждая из них исполняла уникальную технику. Их лучи затопили округу, превращаясь в обширные пейзажи гор и рек. Некоторые летающие мечи двигались в странном ритме, то появляясь, то исчезая из поля зрения. Одни двигались быстро, в то время как другие значительно медленнее. Их техники непрерывно менялись, создавая все более изощренные и сложные движения. Несмотря на то, что количество мечей Циньму было ограничено, каждый из них был божественным искусством. Вкупе с техниками меча, они формировали удивительное великое божественное искусство. Ло Ушуан смотрел, как лес из мечей пролетает над его макушкой. Техника меча продемонстрировала ему почти совершенную красоту великого Дао меча. Он вступил на путь своим ножом и являлся сильнейшим божественным ножом райских небес. Кроме того, он был врагом Циньму и намеревался рано или поздно его одолеть. Ло Ушуан бесчисленное количество раз вспоминал технику меча, которой Циньму отрубил его руку, а также множество раз сражался с богом меча высшего императора Бай Цуэр, надеясь найти в ее технике тень навыков Циньму. Он, на пару с небесным преподобным Хао, были самыми большими почитателями техники меча Циньму. Глава 946. Тихий плох. Над головой Ло Ушуана меч столкнулся с божественным искусством, отчего все небо заполнили взрывы их силы. Ужасающие волны обрушивались одна за другой, их испепеляющее тепло начало плавить серебряные иголки в теле Ло Ушуана. Ко счастью, несмотря на то, что он не мог использовать своей силы, его совершенствование все же осталось. Хотя сила Циньму и Ань Циньюя выглядели потрясающе, они не шли ни в какое сравнение со способностями эксперта области непостижимого неба. Последствия их ударов не причинили ему никакого вреда. Подняв голову, он увидел, что их атаки были одинаково сильны. Некоторые из летающих мечей Циньму были заблокированы, в то время как другие пролетели сквозь божественное искусство и бросились в сторону Ань Циньюя. Божественное искусство Ань Циньюя напоминало высокие пенящиеся волны, одна за другой потопая под собой летающие мечи Циньму. В следующий миг противники собрались с мыслями и перестали отступать. Сделав шаг вперед, они прошли сквозь божественные искусства друг друга, молниеносно направляясь в сторону вершины. Ань Циньюй столкнулся с летающими мечами, встряхнув крыльями, чтобы окутать себя бесчисленными зелеными перьями, блокирующими летающие мечи, перья, накрывающие небо. Он бросился на баррикаду из райских небес, решив усилить свою ауру вместо того, чтобы увернуться от мечей. Его план состоял в том, чтобы накопить силы и убить Циньму одним ударом. На противоположной стороне горы жизненная Ци Циньму превратилась в небесный колокол, начавший падать к земле. Дзинь, дзинь, дзинь. Колокол непрерывно вибрировал, отбивая божественные искусства Ань Циньюя. Спустя некоторое время он разрушился, но на его месте тут же появился новый. Циньму бежал вперед, его аура становилась все сильнее и сильнее. У него определенно был такой же план, как у Ань Циньюя. Когда на узком мосту встречались два воина, побеждал более смелый из них. Несмотря на то, что их мост на самом деле не был узким, победит все равно самый смелый. Оставшиеся летающие мечи мчались следом за Ань Циньюем, с оглушительным звоном сталкиваясь с его перьями. Внезапно один из них пробился через божественное искусство и попал в цель. Перья, накрывающие небо, были навыком, основанным им самим. Тем не менее, из-за отсутствия реформы на райских небесах, он не знал о недостатках своего мастерства, в то время как Циньму отчетливо их видел. Циньюй продолжал бежать вперед, в то время как ореол света у его затылка задрожал. Благословение небесного преподобного Хао сумело остановить удар. Тем не менее, все больше и больше мечей проникало сквозь перья, накрывающее небо, ударяя со всех сторон. Даже благословление небесного преподобного Хао не могло их остановить. Ань Циньюй махнул рукой, чтобы блокировать их с помощью различных божественных искусств. Он продолжал молниеносно бежать вперед, до сих пор накапливая свою ауру. Он не мог отказаться от своей затеи или остановиться, отчего его божественные искусства были уже не такими изящными и сильными, как обычно. Вьюх, летающий меч вонзился прямо в его тело. Ань Цинъюй стиснул зубы, терпя боль. Исконный дух в его райском дворце все еще давил на Циньму. Небесные колокола звенели и разрушались, и в тот миг, как это происходило, божественное искусство добиралось до Циньму, нанося ему тяжелые ранения. Вьюх, Ань Цинъюй пропустил удар мечом, а затем еще одним, который вонзился прямо в его грудь. Дзинь, дзинь. Всего за несколько мгновений в его грудь вонзились еще 10 мечей. Кровь начала вытекать из его рта. Тем не менее он улыбнулся, отказываясь останавливаться и окутываясь невероятно горькой аурой. Вершина горы Циньму были уже близко. Тем не менее, один из мечей, застрявших в его теле, внезапно разразился божественным искусством. Органы его физического тела и божественный мост разрушились. Вскоре прозвенел еще один меч, вонзаясь в его божественный мост. Если его божественный мост обрушится, то Циньму не придется продолжать битву. Он будет раздавлен своими собственными райскими дворцами. Ань Цинъюй чувствовал приближение смерти. «Я выполняю приказ своего небесного преподобного». Он мчался к Циньму, улыбаясь, его белые зубы стали красными от крови. Внезапно его аура странно взорвалась, он прокричал. «Я должен принести ему голову небесного преподобного Му, и даже если мне не удастся доставить голову, я все равно должен его убить». Движение для убийства Му. Освобождение небесных перьев. В этот момент его аура достигла своего предела. За его спиной кружилось огромное количество перьев, его физическое тело и исконный дух тоже превратились в перья, превращаясь в невероятно мощное божественное искусство, мчащееся на Циньму. Ло Ушуан поднял голову и увидел, как они сталкиваются друг с другом. Ужасающая сила пронеслась по воздуху, уничтожая все на своем пути. Ударная волна разрушила гору и водопад, напоминая ураган, окутанный 200-километровым белоснежным поясом. Циньму хмыкнул. Освобождение небесных перьев было нацелено в его слабые места и стремилось передать свою силу внутрь его тела, разрывая его изнутри. Он услышал хруст в своих пальцах, затем в руке и других костях. Вскоре его шея и череп начали разрушаться. Из груди Циньму донесся грохот, напоминающий взрыв фейерверка. Звук постепенно опускался к его ногам. Циньму и Ань Цинъюй разлетелись в противоположные стороны, ударяясь о две горных вершины, которые тут же рассыпались от удара. Внезапно раздался громкий хлопок, с которым на коже Циньму открылась кровавая рана. Его кровь начала брызгать по сторонам, вместе с ней вылетали бесчисленные перья. Кожа по всему его телу начала разрываться, один за другим из нее вылетали зеленые перья. Вращаясь вокруг Циньму, они, казалось, хотели похоронить его под собой. На лице Ань Цинъюя показалась улыбка, дрожа всем телом, он проговорил. «Небесный преподобный Му и вправду достоин звания небесного преподобного. Мне не удалось ничего тебе сделать своими собственными путями, навыками и божественными искусствами. Тем не менее, там, где мое мастерство оказалось бессильным, сработало мастерство небесного преподобного. Я наконец тебя убил. Неплохо, Ань Цинъюй». Тело Циньму дрогнуло. Его раны начали зарастать плотью. Его сломанные кости воссоединились, разрушенные отрастали заново, а испорченная кровь снова становилась свежей. Казалось, будто он возрождался. Подняв ладонь, он притянул к себе немного воды из водопада, чтобы смыть с себя кровь. Восстановив свою ауру до прежнего уровня, он проговорил. «Ты сумел меня ранить. Небесный преподобный Хао должен быть благодарен за то, что у него был такой ученик, как ты». Ань Цинъюй шокированно на него уставился, когда в его теле раздался внезапный звук, с которым обрушился его райский дворец. Как и стоило ожидать от небесного преподобного, его физическое тело взорвалось, исконный дух рассыпался, а душа рассеялась. Он тут же умер. Вздохнув, Циньму похвалил. Этот Ань Цинъюй неплох. Он был одновременно сильным и изысканным. Его лицо внезапно пожелтело, а дыхание утяжелилось. Несмотря на то, что Ань Цинъюю не удалось его убить, божественное искусство небесного преподобного Хао и вправду смогло воспользоваться его слабыми сторонами, нанося серьезные повреждения исконному духу. Хотя последние атаки Ань Цинъюя не удалось убить его физическое тело, она полностью очистила его духовный эмбрион. Тем не менее, он решил не давать Ань Цинъюю об этом узнать, чтобы сохранить свою гордость и достоинство. Ло Ушуан огляделся по сторонам и увидел, как летающие мечи возвращаются к Циньму, собираясь в пилюлю. Ее поверхность была невероятно гладкой, свидетельствуя о невероятном уровне техники ковки. Божественный нож Ло, тебя называют лучшим ножом райских небес. Ты уже демонстрировал передо мной свои навыки меча, спрятав пилюлю меча, Циньму достал лекарство, чтобы вылечить свои ранения. Когда Чжэхуали еще был мне достойным противником, я просил его показать тебе мои навыки меча. Тем не менее, он был слишком горд и хотел меня одолеть, поэтому не позволил мне этого сделать. Теперь, когда ты наконец их увидел, как тебе? Они очень сложны и почти совершенны, искренне похвалил Лоу Шуан. Твои навыки меча не имеют себе равных, тем не менее, я уверен, что мой нож их превзойдет. Может быть, в прошлом ты и мог меня одолеть, но теперь я сумел разрушить дьявола в своем сердце, и уже не боюсь тебя. Проглатывая духовные пилюли, Циньму рассмеялся. Ты говоришь почти так же, как Чжэхуали. Тем не менее, он разрушил дьявола в своем сердце раньше тебя, и все равно не стал мне достойным противником. Лоу Шуан недовольно хмыкнул. Приготовив ему несколько духовных пилюль, Циньму проговорил. Можешь вытащить серебряные иголки из своего тела. Пусть ядро первобытного дерева пока что останется в твоем межбровье. Эти пилюли помогут тебе вылечить ранение твоего райского дворца. Сначала поглоти силу лекарств, которые ты уже съел, а эти пилюли возьми на дорогу. Должно быть, моя битва с Ань Цинью привлекла внимание многих экспертов райских небес, так что нам нужно поспешить. Указав на восток, он проговорил. Я только что видел в воздухе несколько величественных зданий, должно быть, их построили мастера создания Великой Пустоши. Давай на них взглянем. Приняв несколько духовных пилюль, Лоу Шуан спросил. Ты и вправду находишься в области духовного эмбриона? Все верно. Циньму улыбнулся и ответил. Ты уверен, что хочешь сразиться со мной в одной и той же области? На лице Лоу Шуана возникло неуверенное выражение. Он сменил тему, спрашивая. Ты только что сказал, что те здания построили мастера создания Великой Пустоши. Ты уже здесь был? Нет. Третий глаз в его межбровье открылся, и он начал фантазировать. В следующий миг в воздухе появился 30-метровый божественный дракон. Шокированный, Лоу Шуан подумал, что это был дьявол его сердца, поэтому поспешно схватился за свой нож. Циньму покачал головой. Здесь нету дьяволов сердца. Те создаются из разрушенного сознания мастеров создания Великой Пустоши, в то время как этот дракон, мое творение, он не несет в себе опасности. Немного колеблясь, Лоу Шуан спросил, откуда ты знаешь, что этой землей правили мастера создания Великой Пустоши? Ты один из них? Смерив божественного дракона взглядом, Циньму запрыгнул на его спину и засмеялся. Нет, лети. Божественный дракон взмахнул крыльями, пытаясь взлететь, но так и не смог оторваться от земли, вопя. Маха, маха. Циньму почесал голову. Я слишком тяжелый. Спрыгнув со спины дракона, он повторил. Лети. Дракон подпрыгнул в воздух, прежде чем камнем упасть к подножию горы. Циньму был ошеломлен. В его голове прозвенел смех Шуцзюня. Ты собрался что-то создать со своими нынешними способностями? Тебе еще далеко до успеха. Уровень твоего сознания крайне низок. Тебя можно сравнить разве что с младенцем моей расы.